24 января в Пхеньяне прошли расширенное заседание третьего пленума ЦК Ким Ир Сенского Кимченерского союза молодежи 9-го созыва. Расширенное заседание третьего пленума ЦК Объединенных профсоюзов Кореи 7-го созыва и расширенное заседание третьего пленума ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи 8-го созыва. В их работе приняли участие члены и кандидаты в члены ЦК данных организаций, а также представители центральных и местных организаций. На заседаниях были обсуждены вопросы о последовательном выполнении боевых задач, начертанных в новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына.